Открывайте защитную формацию. Тигриные ублюдки еще пожалеют о своей глупости. Закричал вождь клана древних деревьев. Бум-бум. Странная мощь растянулась по воздуху. Над городом протянулся огромный черный барьер. Он, а также горный ландшафт, делали племя почти невозможным к захвату. Воины Красного Тигра побежали прямо на барьер, но их откинуло назад, как шарики, в атаку. Сильнейшие воины тоже вступили в битву. Святой ударил по барьеру своим могучим кулаком. Барьер начал волноваться, но рука Святого резко онемела, и сам он закашлял кровью. «Ха-ха-ха, вам никогда не победить, тигриные ублюдки! Проваливайте, никому не разрушить барьер великого города древних деревьев!» Смеялся мастер из племени древних деревьев. Но вдруг, бум, сверху обрушился красный свет сабли. В нем бурлила ужасающая мощь. Не продержавшись и секунды против него, формация племени древних деревьев раскололась, как яичная скорлупа. Огромная красная сабля зависла в небесах. «Сдавайтесь или умрите», — сказал Дин Хао. Его голос напоминал слова божества. Юноша использовал саблю только в половину настоящей силы, но даже так ее мощь была невероятна. Будто огненная торнадо сабля уничтожила все на своем пути. Мастер из племени древних деревьев обгорел. Ему казалось, что он жалкая ветка перед бурным океаном. Ужас подавлял его волю. Мастер был только на третьем этапе стадии святого. Он не мог сдвинуться с места. Теперь, когда барьера больше не было, воины племени Красного Тигра готовы были в любой момент ринуться в город. Дин Хао нужно было только приказать, и начнется штурм. Но битву удалось избежать. Племя древних деревьев предпочло сдаться. Сила Дин Хао лишила их всякой воли сражаться. Племена леса океана всегда отличала ярости и отсутствие страха смерти. Часто они предпочитали умереть в битве, нежели сдаться. Но когда разница в силе была настолько очевидна, любое сопротивление было бессмысленным. Роли выживания приходилось преклонить колено. К счастью, племя красных тигров не устроило бойню. Дин Хао запретил им. Кроме того, юноша приказал показать значок, который мог проецировать иллюзию. Стоило закачать в такой немного ци, и он показывал лица Дин Тиньшуан, Жень Васина, Си Юя и Черныша. Они выглядели очень правдоподобно, как живые люди. У Дин Хао ушло немало времени, чтобы создать что-то такое. Кто сможет найти кого-нибудь из них, будет щедро одарен сеньором. Передал приказ Дин Хао Дань Сюн. Племя древних деревьев сразу же взялось за дело. Их вождя звали Му Тиньхуа. Он был святым. Первым же делом он посетил Дин Хао вместе со всеми сильнейшими мастерами племени и предложил юноше богатство племени и женщин. Он надеялся, что Дин Хао согласится оставить отпрыска. «Найдите людей, которых я вам показал, и вы свободны», — тихо ответил Дин Хао. Богатство и красавицы его не интересовали. Воины меж тем очень удивились, когда Дин Хао решил не разорять племя древних деревьев, но пощадил его. Обычно в лесу океана все всегда стремились захватить как можно больше богатств и населения, но у Дин Хао были другие планы. Му Тиньхуа тоже приятно удивился. Меж тем Дань Сюн и остальные хоть и засматривались на женщин и богатство племени древних деревьев, но брать их не смели, раз уж Дин Хао наложил на то запрет. К счастью, теперь племя красных тигров подчинило себе племя древних деревьев, так что вся власть все равно перешла Дань Сюну. Тот стремился именно к ней и был доволен. Большинство воинов племени отправились обыскивать окружающие несколько тысяч километров. Они должны были найти Дин Тиньшуан и остальных. Меж тем остальные 200 элитных воинов были включены в армию красных тигров. Новые войска отправились к племени каменных пустошей, что тоже располагалось в радиусе 500 километров. Дин Хао командовал войсками из своей величественной кареты. К тому же он призвал боевых марионеток. Словно жницы они уничтожали все вокруг, даже могучие звери не смели с ними встречаться. К закату племя каменных пустошей было побеждено. Великая сила Дин Хао и армия огненной смерти, а также объединенная армия племени красных тигров и племени древних деревьев не оставили им ни шанса. Они подчинились Дин Хао, и снова не было бойни. Юноша вновь выделил 200 элитных воинов в общую армию, а всем остальным показал значок с изображением и приказал направиться на поиски Дин Тиньшуан и прочих. Глава 872. Хаконец зацепка. Остальные же войска снова направились на битву. Дин Хао снова и снова направлял свою армию на новые племена. Уже на следующий день были покорены племя Мира, деревня Овец, деревня Ханьцзи и племя Нового Холма. Общая армия выросла до 2000 человек. Бе средним каждый был властителем боевых искусств. Кроме того, их дополняли императоры из армии Огненной Смерти. Теперь их силы не уступали многим большим племенам. Дань Сюн выступал командиром объединенной армии, но все решения принимал Дин Хао. Войска нарастали как снежный ком. Завоевав 7 племен, Дин Хао смог начать поиски в радиусе нескольких тысяч ли. Обыскивать лес с помощью местных было намного быстрее, чем самому. В этом был его план. Возможно, он был слишком груб. Его войска пугали племена и разрушали их мирный уклад жизни. Рано или поздно должны были появиться жертвы. Но Дин Хао не мог обо всем этом беспокоиться. Он никогда не был образцовым добряком, особенно сейчас, когда на кону была жизнь его дочери. Дин Хао умело пользовался коалицией, так чтобы они действовали вместе, но при этом подчинялись только ему. Командиром он назначил Дань Сюна, но тот был слишком слаб, чтобы в одиночку управлять такой ордой. Если бы не Дин Хао и армия огненной смерти, племя Красных Тигров не смогло бы подчинить такую армию. Поэтому Дань Сюн послушно исполнял все указания Дин Хао и не смел его ослушаться. Все это понимали. Совсем скоро воины всех племен пытались заработать доверие Дин Хао. Снежный ком неумолимо рос. Спустя 10 дней Дин Хао завоевал 41 е племя. Цифры пугали. Всего захваченные им племена занимали территорию в 200 тысяч километров. Кроме того, юноша набрал 300 святых, несколько тысяч императоров и бесчетных властителей, и королей. Если поместить такую армию на бескрайней континенте, то, исключая возможное вмешательство божественных, она бы смогла сравняться с дворцом ледяного бога войны. Меж тем в действующих войсках числилось 40 тысяч человек, 100 святых и 3 тысячи императоров. Все они следовали за Дин Хао. Даже он сам не верил, что смог в такие краткие сроки собрать такую орду. Ни в одном из 40 племен не было божественных, так что проходило все гладко. Но если явится божественный, Дин Хао наверняка проиграет, и тогда все эти силы растают на глазах. Дин Хао понимал, что нельзя так бездумно все завоевывать. Чем больше они расширялись, тем сложнее было всем этим управлять. Среди воинов леса океана почти все культивировали тела, а не ци. Поэтому божественных здесь почти не было, но это вовсе не значит, что их не могло быть в принципе. Дин Хао решил сторониться больших племен. Он распределил 40 завоеванных фракций вокруг горы удачи. Теперь они не только помогали ему найти Дин Тиньшуан, но и в случае чего могли помочь секте Пытливого Меча и послужить для нее внешним барьером. Племена в лесу океана испытывал недостаток пищи, но упорно культивировали. У них не было артефактов, и пилюли они тоже делать не могли, разве что самые простые. Поэтому их угнетала бедность. Дин Хао воспользовался этим и начал раздавать время от времени пилюли, боевые искусства и прочее. Он хотел завоевать популярность. К тому же многие племена заметили, что страшные звери, которых они раньше не могли поймать, теперь общими силами одолевались довольно легко. Жизнь улучшалась. Да и порядки Дин Хао не были особенно строгими. Юноша собрал их в альянс, но у каждого племени было собственное управление. Вожди и главы оставили свою власть при себе, поэтому они и сами были не против союза. Спустя еще месяц, сочетая угрозы и щедрость, Дин Хао укрепил власть над более чем 4 десятками племен. Он даже воспользовался идеями из своего прошлого мира. У каждого племени было право на голос, в итоге получилась федерация. Недолго думая, главы 41 племени назвали ее племенем небес. Дин Хао получил звание небесного мудреца. Вскоре в лесу океана начали ходить о нем различные слухи. Возвышение новой фракции взволновало прочие великие племена. Мало-помалу, известия вышли и за пределы леса океана. Расходились слухи. Меж тем все это время воины искали Дин Тиньшуан и прочих. Каждое племя день и ночь прочесывало отведенные территорию. Они старались как могли. Начали появляться зацепки. Но, к сожалению, все они оказались ошибочными. Дин Хао сидел в племени Красного Тигра, культивировал и ждал новостей. Несколько раз он возвращался на гору удачи, чтобы обсудить дела с Лилани и остальными. Все шло хорошо, только Дин Тиньшуан и Жень Васини до сих пор было не слышно. По завершению дневной культивации Дин Хао направился в главный зал племени Красных Тигров и принялся смотреть донесения. Юноша нахмурился, пытаясь найти что-нибудь полезное. Вдруг послышались снаружи шаги. Улыбаясь, в комнату вошел Дань Сюн, а вместе с ним молодой человек. «Небесный мудрец, есть новости по поводу девочки, которую вы нам показывали». У Дин Хао подпрыгнули брови. Юноша тотчас спросил: «Говори скорее». Дань Сюн кивнул юноше. Тот прошел вперед, упал на колени и заговорил: «Докладываю небесному мудрецу, Я из племени Золотого Ветра. Я руководил отрядом во время поисков на юго-востоке леса и встретил группу наемников. Один из них сказал, что видел девочку в нефритовом значке. И где этот наемник? У Динхая загорелись глаза. Он из других земель и не хочет уходить вглубь леса. Я не хотел воевать с ними, а потому попросил остаться у окраины, а потом пришел сюда, чтобы немедля вам все рассказать, говорил юноша. Динхая кивнул. Хорошо, ты все правильно сделал. Немедля веди меня к ним. Не успел Динхая договорить, как вдруг в глазах Дань Сюна загорелся яркий свет. Юноша и молодой воин исчезли. Племени Золотого Ветра повезло, небесный мудрец их теперь наградит. Они явно хорошо почитали своих предков. Дань Сюню было немного завистно, но он понимал, что нечего завидовать чужой удаче. Он немедленно отравился за Динхая. Его власть и слава полностью зависели от Динхая. Мужчина понимал, что, только следуя за ним и выполняя все его приказы, он сможет сохранить за собой звание первого маршала небесного мудреца. Юго-восточный край леса океана. Говоришь, ты видел ее 3 месяца назад? Она покинула лес океана вместе со своими напарниками. Динхая смотрел на высокого и худого наемника. Наемник почувствовал страшное давление, когда взглянул на юношу в бронзовой маске, и спешно заговорил. Да, я уверен, своими глазами видел. Вместе с девочкой был толстый мальчишка. Они вместе летели на толстом монстре, похожем на кота, у которого на спине росли серые крылья. Еще с ними была 3-головая черная собака. Они покинули лес именно тут. Белый кот с серыми крыльями, 3-головая черная собака. Динхая нахмурился, но сразу же все понял. Дин Тиньшуан и остальные немало времени провели в лесу. Си Юэ вполне мог запачкать свои крылья, а черныш, у него, наверное, пробудилась родословная 3-головой небесной собаки. Глава 873. Секта Божественного Меча. Худощавый наемник явно не выдумывал. Акс точно, я помню, с ними еще были ученики секты Божественного Меча. Они и увели их из леса океана. Вдруг вспомнил худощавый наемник. Секта Божественного Меча. Динхая обрадовался. Зацепка стала точнее. Докладываю небесному мудрецу. Секта Божественного Меча расположена в 10 000 километров отсюда. Это самая большая секта на юго-востоке леса океана. У них очень много мастеров, рассказывал юноша из племени Золотого Ветра. Динхая сказал, хорошо ты знаешь лес. Юноша с уважением кивнул, я уже давно интересуюсь внешним миром. Племя Золотого Ветра не очень сильное, мы живем на границе леса и часто встречаем приключенцев и караванщиков из других земель. Мы с ними давно на связи и узнаем от них все новости о внешнем мире. Динхая мысленно похвалил юношу, у него были амбиции и устремления. Маршал Дань Сюн. Тихо сказал Динхая, слушаюсь. Мужчина немедленно поклонился. Щедро наградите племя Золотого Ветра. Вы знаете, что делать. Сейчас же уделю этому время. Дань Сюн не смел пренебрегать приказом Динхая. Динхая подумал и спросил юношу, как тебя зовут? Тот обрадовался и ответил, меня зовут Цзинь Кэянь. Я сын вождя племени Золотого Ветра. Хорошо, теперь ты будешь меня сопровождать. Тихо сказал Динхая. Первым делом юноша сильно удивился, но потом испытал невиданный восторг и даже задрожал. Если он теперь будет служить самому небесному мудрецу, ему не нужна будет никакая другая награда. Его будущее будет безгранично, если он сможет завоевать доверие мудреца. Дань Сюн с завистью поглядывал на юношу. У мальчишки и вправду была дикая удача. Он получил назначение от самого небесного мудреца. Быть его слугой было огромной удачей. Возможно, когда-нибудь у него будет больше власти, чем у него самого, первого маршала. Похоже, придется услужить племени Золотого Ветра. Из-за Цзинь Кэяня у них теперь не будет врагов. Никто в лесу океана не посмеет пойти на них войной. Динхая подумал и сказал, 500 воинов армии огненной смерти останутся охранять племя, а мы отправляемся сейчас же. Маршал Дань, соберите 1000 элитных солдат и выдвигаемся к секте Божественного Меча. Сделаю. Дань Сюн поклонился. Динхая же достал 100-тысячелетний женьшень. Он был желтый и напоминал толстого карапуза. У него были зачатки разума, что очень ценится в сокровищах. Это было ценнейшее сокровище даже на божественном континенте. Вот тебе награда за новость. Пока все вокруг истекали слюной, Динхая передал женьшень худощавому наемнику. И в следующую секунду он и остальные исчезли. Наемники остались на месте. На самом деле они всегда считали жителей леса океана жалкими варварами. В конце концов тени культивировали ци, а только грубую силу и казались не очень умны. Но сегодня их представления резко перевернулись. Перед лицом так называемого небесного мудреца в бронзовой маске наемники почувствовали себя кучкой беспомощных мух. Он раздавал, даже не думая, многолетние женьшени и управлял бесчисленной армией. Даже Дань Сюн, святой, его слушался. Откуда в лесу океана такой человек? Худощавый наемник как зачарованный смотрел на золотистый женьшень в своих руках. Затем мужчина сжал зубы и сказал своим напарникам: «Разделим растение и сразу же его поглотим. Никому рассказывать мы о нем не будем, а не то навлечем на себя большую беду». Он был умен и понимал, что если заберет растение себе, разозлит своих напарников. И тогда новости точно разойдутся. Наемнику будет не избежать беды, как и любому, кто заполучил себе ценную божественную траву. Наемники разделили женьшень и направились искать безопасное место, чтобы его поглотить. Для них он был настоящим сокровищем. Он не только даст им сильнейший прилив ци, но и улучшит телосложение, что сделает легче дальнейшую культивацию аж в два раза. Цзинь Кэянь знал не только внешний мир, но и лес океана. Лучше всего для Дин Хао было то, что юноша хорошо ориентировался в пространстве. Теперь, когда у него был личный гид, Дин Хао больше не боялся потеряться. 10 000 километров было крайне большим расстоянием. Дин Хао уже сгорал от нетерпения, а потому не щадился есть по пути пилюли и лететь день и ночь. Наконец он добрался до горной гряды Божественного Меча. В ночи гряда Божественного Меча выглядела особенно величественно и таинственно. В небо возвышались острые вершины. Они напоминали великие божественные мечи, что пронзали темную завесу ночи и даже сами звезды высоко в небе. Таких гор были тысячи. Гряда протянулась на многие тысячи километров, вокруг витала густая энергия бессмертных. Секта лежала среди этих вершин. Дин Хао выпустил духовное сознание и прошелся по горе, рассматривая защитные формации и устройства секты. Это была настоящая большая секта. Здешняя формация была во много раз сильнее формаций, что защищали мелкие племена леса океана. Дин Хао подсчитал, что одной только демонической саблей или ржавым мечом он эту формацию не расколет. Возможно, что-то выйдет только если пробудить силу сразу обоих клинков и выпустить разрушительную мощь огня и пламени. Однако тогда Дин Хао на много дней ослабнет. К тому же непонятно, на каком основании секта Божественного Меча забрала Шуан. Возможно, они были с ней и с ее друзьями добры, и тогда их надо будет отблагодарить. Нападать просто так будет слишком агрессивно. Хаэм, а это еще что? Дин Хао присмотрелся и вдруг увидел посреди гор огромный кратер диаметром в пару сотен километров. Все горные пики рядом с ним были разрушены. Он сравнял половину секты с землей. Разрушения были совсем недавними. Все еще лежало много раздробленных камней, и новой растительности не вышло. Точно, я еще в городе Северной Земли слышал, что перерожденная демоническая звезда врезалась как метеор в секту Божественного Меча и чуть ее не уничтожила. Похоже, кратер остался после тогдашнего столкновения. Дин Хао задумался. Он чувствовал в кратере очень знакомую ауру. Похоже на Дин Хунли, но это невозможно. Дин Хунли осталась в снежной провинции, на божественный континент она не отправилась. Дин Хао, когда недавно возвращался на бескрайний континент, навестил в том числе и Дин Хунли. Он предложил ей, как высшей человеческой расы, тоже сюда прийти. Но она отказалась, объяснив это тем, что у нее важные дела дома. Но раз это не она, значит кто-то с той же техникой культивации. Ледяной бог войны северного региона. Сразу же понял Дин Хао. Наверняка это тот самый великий воин, что уже многие десятки тысяч лет правит в северном регионе. Тогда понятно, почему та звезда была так сильна. Это был великий божественный. По прибытию на этот континент он смог без труда разобраться с преследователями секты Божественного Меча. Они отправились преследовать ее, когда их секту чуть не уничтожила, но бог войны северного региона легко с ними разделался. Но все это были догадки. Дин Хао еще предстояло во всем убедиться лично. На данный момент секта Божественного Меча была закрыта. Дин Хао приказал Цзинь Кэяну из племени Золотого Ветра дожидаться прибытия сил Дань Сюна в городе неподалеку, а сам решил проникнуть в секту скрытно. Все же дело касалось его дочери. Что если секта Божественного Меча их пытает, тогда каждая секунда была на счету. Чем больше он ждет, тем больше Шуань и Жень Васин страдают. Благодаря мистическому боевому искусству победы Дин Хао мог легко менять и прятать свою силу. Он мог даже сымитировать ауру других. Поэтому проникнуть на гору было несложно. Юноша спрятал ауру и направился по горной дорожке. Формация секты Божественного Меча была сильна, но после удара метеора в ней появилась прорезь. Ее заделали, но только слегка. Все же сама формация была возрастом в пару тысяч лет. Сложно создать нечто подобное за пару дней. Дин Хао, будучи мастером формаций, легко проник внутрь. Там он увидел патруль секты Божественного Меча. Дин Хао благодаря ним удачно сымитировал технику культивации Божественного Меча. Затем он выловил одного из учеников, снял с него одежду и замаскировался техникой, которой его научил Тиньшу. Теперь его и этого ученика было не отличить. Юноша направился в секту. Она была соразмерно большим фракциям бескрайнего континента и только немного уступала секте лазурных облаков и секте изничтожающего меча. Но силы их все равно были невероятны. Дин Хао без проблем прошел несколько наблюдательных постов и формаций. Потом он тихо покинул патрулирующих учеников. К сожалению, их разговор не заходил один Тиньшуан и ее друзей. Видимо, ему придется все проверить самому. Снаружи секта выглядела опасно, но внутри оказалось очень красиво. Недаром за ней ухаживали вот уже тысячи лет. Все здесь было прекрасно, как в мире бессмертных. Летающие горы соединялись друг с другом серебряными цепями. Посреди воздуха благодаря формациям падали всевозможные водопады. Башни венчали великие горы. Глава 874. Вершина Ланя. Достойна великой секты. Дин Хао походил по горе и вдруг понял одну проблему. Он заблудился. Ночью секта Божественного Меча напоминала настоящий лабиринт. Он не знал, куда идти. К счастью, удача была на его стороне, и юношу, несмотря на его беспорядочную ходьбу, пока не нашли. Временами он выпускал духовное сознание и смотрел по сторонам, а затем продолжал искать. Он направился к великому залу и башне вдали. Наверняка там были высшие чины секты. Они должны были что-то знать. Юноша будто дух перемещался в темноте ночи. Обычные ученики секты Божественного Меча не могли заметить его, даже если он к ним прикасался. Вскоре он добрался до высокой башни. Юноша поднял голову и увидел, что наверху горело окно. Он выпустил духовное сознание, осмотрелся и взлетел к нему. Потом он посмотрел внутрь. Внутри он обнаружил просторный каменный зал. Мебели не было, пыли тоже. Все было ухожено. Старик с белыми волосами и молодым лицом сидел на мягкой подушке для медитации и культивировал. Он был силен, вокруг него вихрилась мощнейшая ци меча. В носу у него было две пилюли меча. Вокруг него собиралась мощная энергия. Техника, которую культивировал мужчина, была очень хорошей. Дин Хао определил, что он должен быть примерно на высоком ранге святого. Если он так силен, значит должен иметь высокий ранг в секте. Хотя я не уверен какой. Может он знает, где Шуан и остальные? Дин Хао замялся. Чтобы одолеть этого святого, ему придется пробудить силу ржавого меча и демонической сабли. Но тогда он привлечет внимание прочих мастеров секты Божественного Меча. К тому же очень сложно обыскать разум святого, для этого требуется много сил духовного сознания, а если воля противника крепка, то вообще ничего не получится узнать. Что же делать? Если секта Божественного Меча хорошо относилась к Шуан и ее друзьям, то он по сути отвечает им злом. Пока Дин Хао размышлял, каменные врата в комнату внутри башни вдруг открылись. Вошел ребенок в даосской робе примерно 11 лет. «Уважаемый мастер, глава хочет вас видеть». Старик расслабил свою ауру. Пилюли силы меча исчезли. Он медленно открыл глаза и спросил. «Что такое?» «Не знаю, сир. Возможно, дело касается дьявольских звезд». С уважением отвечал ученик. Старик кивнул и вышел наружу. Но вдруг он остановился и резко повернулся. Его глаза загорелись ярким светом. Точно молнии они пронзили окно. Спустя секунду свет померк. Мужчине почудилось, будто за ним кто-то следит, но когда он все проверил, тень исчезла. Может, какие-то проблемы с его культивацией техники телесной пилюлицы меча? Старика покачал головой, откинул эти мысли и вышел вслед за мальчишкой. Спустя секунду в комнате возник Дин Хао. Какой внимательный мастер. Я просто оставил на нем метку искусством победы с помощью духовного сознания, а он меня чуть не обнаружил. Похоже, высокоранговые святые сильно опаснее, чем мне казалось. Нужно быть осторожнее, удивился Дин Хао. К счастью, метку он оставил успешно. Теперь он сможет легко найти старика. Ребенок сказал, что его вызвал глава обсудить дело перерожденных звезд. Возможно, имелись в виду Шуан и остальные. Дин Хао решил обязательно все проверить. «Глава, что нам делать с этими двумя?» Хмурясь, спрашивал седой старик. Он стоял в просторном павильоне. «Божественный двор приказал убивать их на месте, и по-хорошему мы не должны нарушать такой приказ, но эти двое совсем еще малые и глупы, они нам не угроза. Кроме того, я уже сотню лет повелеваю сектой, но еще не видел таких ужасающих гениев. Даже наши воины родословные многократно слабее, чем эти звезды, говорил глава секты. Так вы предлагаете оставить этих двоих и взять в ученики? Удивившись, спросил старик. Глава секты меча слегка покачал головой и сказал: нет, все же они дьявольские звезды, это будет слишком опасно. Если мы их приютим, они станут большой угрозой в будущем. Стоит двору о них прознать, и нас ждет великая беда. Кроме главы секты и седого старика в зале собралось еще несколько человек. Они были разного возраста, однако занимали в своей секте крайне высокие должности. «Так значит вы предлагаете?» – спросил мужчина средних лет. Глава секты слегка улыбнулся и сказал: «Младший, помнишь, как 50 лет назад в одном из своих странствий мастер дядя Циньян нашел технику, которая позволяет поменяться телами?» Седой старик удивился и спросил: «Ты о технике божественной дьявольской пересадки? Но старший, это ведь злая техника. Техники не делятся на злые и хорошие, это только то, как на них смотрит». Глава секты божественного меча слегка улыбнулся. «Звезды еще молодые, пусть культивируют, но когда они вырастут, используем технику божественной дьявольской пересадки и захватим их души. Тогда у нас появится два бога-войны. Это возможно». Седой старик подумал и задумчиво кивнул. «Если все пройдет успешно, наша секта станет еще сильнее», – кивнул мужчина средних лет. «Если вы все обдумали, глава, то и вправду стоит пойти на риск. Пусть мы рискуем разозлить божественный двор, но если будем действовать скрытно, он ничего не узнает. А что насчет толстого кота и трехглавой небесной собаки? Толстый кот – это какой-то гибрид, от него лучше избавиться. Трехглавая собака могла быть ценной, если бы у нее была чистая родословная, но это, к сожалению, не так, сильно ей не вырасти, так что ее туда же», — отвечал кто-то в черных одежках. «Согласен, согласен, брат Му». Глава секты божественного меча довольно кивнул и вдруг что-то вспомнил и добавил: «А что насчет тех учеников, которые привели звезд в секту?» Мужчина средних лет ответил с улыбкой: «Не волнуйтесь, старший Бай, больше они тут не объявятся». Глава вздохнул: «Все же мы поступили с ними слишком жестоко». Мужчина беззаботно ответил: «Секта их взрастила, они должны считать честью погибнуть ради нее. Пусть члены их семей живут в достатке», — добавил глава. Все закивали. Снаружи зала Дин Хао сидел в тени и все слушал. Внутри него закипала жажда крови. Разговор дошел до него целиком. Секта божественного меча оказалась сборищем тех еще мерзавцев. Явно звездами, о которых они говорили, были Дин Тиньшуан и Жень Васин. Интересно, как бы повел себя Се Юэ, если бы услышал, что глава секты назвал его гибридом. Дин Хао задумался и принял решение. Сегодня он спасет Шуан. Разговоры в зале затихли. Глава секты и седой старик вышли наружу. Они встали у входа в зал и заговорили: «Младший Кунь Юй, звезды все еще сидят в башне меча Ланя, в башне, за ними следят, но мелкая постоянно хочет выбраться и спорит. Она говорит, что хочет найти своего отца. С ней сложно», — отвечал седой старик. «Отца?» — в глазах главы мелькнул холод. Он задумался. «А отцом этих двоих может быть та звезда, что явилась год назад?» «Не может быть, наверное». Старик с молодым лицом тоже задрожал. «Год назад на горную гряду божественного меча упала ужасающей силы дьявольская звезда. Она почти уничтожила всю секту. Глава секты и еще несколько человек отправились ее поймать, но вместо этого сами с позором убежали. Двух божественных секты серьезно ранило, и они до сих пор в коме, лечат раны. Секты лишались в той битве лица. Если бы звезда сама их не пощадила, они бы все погибли». Вспоминая тот день, глава и Кунь Юй чувствовали холодок на сердце. Если отцом этих двоих был тот человек, у секты будут проблемы. Глава почесал скулы и сказал: «Пойду посмотрю на этих двоих, но пока что их лучше волновать, пусть успокоится». Они исчезли. Меж тем вдали медленно показался Дин Хао. До восхода было 2 часа. Дин Хао подсчитал, что уже скоро Дань Сюн должен прибыть сюда со своей армией. Они уже должны были быть в городе неподалеку. Дин Хао разместил на старике Кунь Юэ метку духовным сознанием, и потерять его не боялся. Он проследовал за ними, стараясь как можно меньше привлекать внимание секты божественного меча. Спустя пару мгновений перед ним возникла огромная вершина, будто из белого нефрита. Она напоминала меч. Блеклое свечение скрывало прочие горы, а потому это казалось особенно яркой благодаря своей белизне. Она возвышалась на 5 километров. К ней не вило никаких дорог. На восточном утесе нефритовой вершине, На ясной точно зеркало скале было вырезано: «Гора Лоня, глава 875, непрофессионально». Эта надпись содержала в себе мощные ци меча. Каждая черта переполнялась великим дао, мощным и резким намерением меча. Святой такое вырезать не мог. Тут явно постарался старый мастер секты божественного меча. На вершине Лоня сияла серебристая башня. Должно быть, та самая башня меча Лоня, о которой говорил Кунь Юй. Тут держат Шуан и остальных. Дин Хао напрягся и выпустил духовное сознание. Ничего подозрительного он не нашел и взлетел вверх. Вокруг башни была установлена очень сложная формация. Дин Хао пришлось пронаблюдать за ней небесным глазом, найти слабую точку и войти через нее внутрь. Наконец он приблизился к башне. Юноша волновался. Если в башне были не Дин Тинь Шуан и остальные, то... Почти моментально он взмыл до шестого уровня башни и застыл у круглого окна. Внутри парил густой беловато-желтый туман. Горела свеча и слышались голоса. Дин Хао пригляделся и весь вздрогнул. Вот они, и вправду Дин Тинь Шуан и Жень Васин. Волосы девочки лежали у нее на плечах. Кофту из льна ей заменила одежда ученика секты божественного меча. Но это явно было только временной мерой. Одежда ей не шла, сзади роба свисала до пола. Она была вымыта. Но сейчас девочка лежала лицом в землю, качала руками и ногами и кричала: «А-а-а, я хочу пойти искать папу, отпустите». Ее крик мог убить. Сложно было представить, как с таким маленьким телом можно быть таким громким. Рядом с ней лежал толстый кот Сиюэ. Он закрывал уши крыльями, не подпуская никакой шум. Рядом был Черныш, и ему было намного сложнее. Сложно закрыть 6 ушей, когда у тебя всего 4 лапы. Ему приходилось упираться головами в живот Сиюэ, чтобы не сойти с ума от криков Дин Тинь Шуан. Толстячок Жень Васин лежал рядом с Чернышом. Его уши были заткнуты белой шерстью, которую он добыл из Сиюэ. Они очень хорошо изолировали звук. Откуда-то он раздобыл себе жареную курицу и теперь уплетал, замазывая рот маслом. Мальчик, не зная, что делать, смотрел на Дин Тинь Шуан и уговаривал ее: «Сестра, тебе не надоело? Каждые 5 минут кричишь, мои уши скоро не выдержат. Сам-то ты что делаешь, только и можешь что есть. Забыл, зачем мы пришли в мир бессмертных?» Недовольно взглянула на него Дин Тинь Шуан. «Где бы ты ни был и что бы ни делал, тебе нужно есть», — недовольно сказал Жень Васин. «Я знаю». Я Дин Тинь Шуан зачесались зубы, как вдруг ее живот громко заурчал. Она наконец устала кричать, присела и помахала рукой. «Толстяк, дай мне куриную ножку». «Не будешь больше кричать?» – обрадовался Жень Васин. «Нет». Дин Тинь Шуан получила ножку, съела, а потом сказал: «Сперва поем и наберу сил, а потом снова закричу». Жень Васин нахмурился и чуть не свалился на пол. Меж тем открылась дверь, и в каменную комнату вошли Кунь Юй с мастером божественного меча. Завидев их, Дин Тинь Шуан немедля сгрызла куриную ногу и закачалась. «А-а-а, отпустите, я хочу найти папу, отпустите». Ее крик врезался будто нож в уши, а Дин Хао в сердце. Ему захотелось немедленно выпрыгнуть и показаться девочке, но он сдержался. Глава секты Кунь Юй растерянно взглянули на Дин Тинь Шуан. Они уже давно следили за ней и знали, что она была умна. Как они не пытались завоевать ее доверие, у них этого пока не получалось. «Не шуми, девочка, а не то мы тебя снова в лес выбросим», — попытался напугать ее Кунь Юй. Но на этих слова у Дин Тинь Шуан только загорелись глаза. Она спросила: «Правда? А можете меня прямо сейчас выбросить? Я хочу вернуться в лес океана». У Кунь Юя потемнело лицо. Глава секты божественного меча не знал, плакать ему или смеяться. Меж тем, продолжая плакать, Дин Тинь Шуан наступила на ногу Жень Васину, который все еще увлеченно уплетал куриную ножку, а потом дала ему сигнал глазами. Тот сперва растерялся, но после все понял, выкинул куриную ножку, упал на землю и начал биться руками и ногами, при этом громко крича: «А-а, опустите, я хочу найти мастера, отпустите, не то буду кричать». Дин Тинь Шуан хмыкнула: «Какой бесполезный толстяк, совсем не умеешь кричать, Жень Васин». Глава секты Кунь Юй с улыбкой смотрели на этих детей. Какие они были интересные, откуда они такие взялись, что у них за родители. Невольно мастера почувствовали к ним жалость, но сразу же они вспомнили, что на кону бог войны для секты божественного меча, а сами дети ужасающие демонические звезды. Они принесут страшные беды. Вспомнив это, мастера охладели сердцами и больше не сомневались. Такие, как они, никогда не дают волю эмоциям. Нельзя давать им дальше творить такой балаган. У Кунь Юя начинала болеть голова. Глава секты вздохнула и сказал: «Лучше будет стереть воспоминания из их духовного сознания. Это может сделать их инвалидами, но талант повредить не должно. Нам нужны послушные куклы, а не плаксивые дети». Кунь Юй кивнула и сказал: «Пусть». Они общались через тайную технику духовного сознания, и дети их не слышали. Вдруг Кунь Юй протянул руку. Его ладонь загорелась бледно-красным туманом. Он прикоснулся к голове Дин Тяньшуан. «Проклятый старикашка, ты что делаешь?» Девочка почувствовала угрозу и отступила. На лице Кунь Юя показалась добрая улыбка. «Пойдем, девочка, я помогу тебе найти папу. Какой дурак тебе поверит?» Дин Тяньшуан была умна и немедля кинулась назад. Но все же сил ей не хватало, а Кунь Юй был святым. Из его руки хлынула невидимая мощь, и девочка вдруг полетела прямо на нее. «Будь послушная и забудешь все плохое», — говорил Кунь Юй. Но вдруг все изменилось. Мяу. Лежавший на земле Си Юэ вдруг оглушительно мяукнул и превратился в огромного монстра. Он вырос в несколько раз, его милое лицо стало яростным. Открыв пасть, он резко откусил Кунь Юю ногу. «Ах!» — Кунь Юй жалобно закричал. Он был святым и потому защищал себя плотным барьером Ци, но несмотря на это кот все равно без проблем откусил ему ногу. Брызнула кровь, Кунь Юй был в ужасе. Почти одновременно встала трехглавая собака. Она громко загавкала. Уши черныша резко встали дыбом. Будто молния он ринулся на главу секты божественного меча, разрывая зубами все на своем пути. Из его голов хлынуло пламя, молния и яд. «Мяу, а ну прочь, загнанный в угол кролик и тот кусается. Только попробуйте ранить детей, как я тогда потом покажу морду парнишке Дину». Си Юэ проглотил ногу и наставил на Кунь Юэ свои острые как божественные клинки зубы. Они ожидали обычных учеников секты, чтобы вырваться на свободу, но Кунь Юэ попытался стереть Дин Тяньшуан воспоминания, а потом зверям пришлось атаковать сейчас же. Выбирать не приходилось. Ха, какие бешеные звери. Глава сперва удивился, но все же он был очень силен. Он щелкнул пальцами и пламя, яд и молнии черныша уничтожила тремя сгустками ци меча. На теле собаки появилось три глубоких шрама до кости. В то же время Кунь Юй со всей силы ударил кота в лоб. Он отлетел назад и врезался в стену. Аэр! Черныш зарычал. Его тело сочилось кровью, но вдруг в нем пробудилась сила родословной. Он вырос в несколько раз и теперь напоминал огромную статую. В его глазах, на каждой из голов, засияли то молнии, то пламя, то черный яд. Хаэм, интересно, у него проблемы с родословной, но он все равно смог ее пробудить. Глава секты прыгнул вперед и ударил ладонью со всей силы. Бум! Черныш полетел назад. Он хоть и пробудил родословную, но все равно был еще слишком юн, чтобы сражаться на равных с главой секты божественного меча и пиковым святым. Их нужно убить, избавимся от свидетелей. В глазах главы секты божественного меча загорелась жажда крови. Кот и собака его испугали своей силой. Он понял, что от них нужно избавиться, а не то будут проблемы. «Не трогайте мяу-мяу и собачку». Юная Тяньшуан накрыла собой Си Юэ, а толстяк закрыл собою черныша. Дети пытались отгородить зверей телами. «Оттащи их и убей», — кричал глава секты. Кунь Юй к тому времени вылечил рану на ноге. Его лицо было яростным, что не шло тому, как молодо он выглядел. Старик приготовился тащить Дин Тяньшуан. Но вдруг... «Папа». Дин Тяньшуан посмотрела на вход в комнату. В больших, ясных глазах девушки загорелось приятное удивление. Кунь Юй рассмеялся. «Меня ты так не обманешь, мелкая». Но не успел он договорить, как вдруг раздался крик главы секты. «Кто ты такой? Как ты сюда попал?» Глава 876. Прорыв через секту божественного меча. Кунь Юй сильно удивился и развернулся. К своему удивлению он обнаружил у входа в комнату неизвестного человека в бронзовой маске. Его глаза напоминали ледяные звезды, в них горела жажда крови. Поднялся ветер, перед Кунь Юем загорелся яркий свет. Юноша в маске и лазурной мантии остановился перед Дин Тяньшуан. «Папа, это правда ты?» Девочка вскочила от радости и удивления и обняла Дин Хая за шею, а потом поцеловала его в щеку. Ее объятия стали крепче. Она заплакала у юноши на плече. Девочка прошла через многие опасности в лесу океана, и после, когда их обманом заточила секта божественного меча, ее много раз охватывал ужас, но она ни разу еще не плакала и только сейчас не выдержала и залилась слезами. В ее плаче слышалась боль, но вместе с ней большая радость. «Мастер, ты пришел!» Толстячок Жень Васин взялся за ногу Дин Хая и тоже пролил две струйки слез. Он показал на Си Юэ и сказал: «Вашего мяу убили, а меня, а надо мной, вашим самым милым учеником, издевались. Отомстите за нас, покажите секты божественного меча, что нельзя издеваться над детьми». Затем он тоже заплакал. Из-за необдуманной проказы они последовали за Динхао через формацию в шахматной доске. Кто бы мог подумать, что они попадут не в то же место, куда и он, но окажутся наедине с котом и собакой. Дети прошли через ужаснейшие опасности в лесу океана. Много раз их чуть не съедали дикие звери. Детей с детства считали сокровищами, а потому им это было вдвойне сложнее. «Все хорошо, Шуан, не плачь, ты все правильно делала». Дин Хао погладил дочь по волосам. Теплые чувства разливались внутри него. Он наконец сбросил груз, который столько дней давил ему на сердце. Как хорошо, что он сегодня же решил проникнуть в секту божественного меча. Подожди он еще пару дней, и Шуан вместе с Васином стерли бы память. Юноша никогда бы себя за это не простил. «Мяу, питомец, ты пришел наконец? Почему, чтобы ты явился каждый раз нужно, чтобы меня ударили? А ну быстро вырежи всю секту божественного меча, хватит жить этим ублюдкам». Си Юэ весело вскочил на ноги и угрожающе выставил лапу на главу секты. «Внучок, мой питомец пришел, теперь тебе конец». Черный щенок тоже встал на ноги и дружелюбно прижался о ноги Динхао всеми своими головами. Меж тем глава секты слегка смутился. Кто-то проник в его секту, а он этого даже не заметил. Его лицо стало серьезным. «Кто ты такой? Как ты посмел вторгнуться в мою секту божественного меча?» Динхао бросил на него косой взгляд. «Ну ладно, Шуан, все хорошо, не плачь. Васин, ты тоже вставай, мы уходим». Он говорил все тем же нежным голосом, совсем не обращая внимания на присутствие двух могучих мастеров неподалеку. «Уйти собираетесь? Жаль, но сегодня вы все останетесь здесь». Глава секты усмехнулся. Меж тем старик с молодым лицом и белыми волосами, Кунь Юй, поднял руку, будто генерал, приказывающий лучникам начать обстрел. Тихое ночное небо немедля загудело. Вокруг башни Ланя засияло множество сияющих мечей. Дин Хао опустил дочь Васина на спину Си Юэ, а сам вытянул руки. В них возникли демоническая сабля и ржавый меч. Странная сила немедля заполонила пространство. «Посмотрим, сможете ли вы меня удержать?» Юноша рассмеялся и взмахнул саблей. Бум! Множество формаций башни Ланя разом рассекло надвое. Башня грохнулась вниз, на вершину Ланя. Меж тем в небо взмыл яркий золотисто-серебристый огонек. За ним стоял Си Юэ, взявший детей на спину, а сразу после Черныш. «Куда собрался?» Глава секты божественного меча громко закричал и поднял палец. «Жух, жух, жух!» Сразу же в небо взмыли сияние меча. Они покрыли весь небосвод, словно звездопад. Сиял ужасающе опасный свет меча. «Детские трюки!» Холодно крикнул Дин Хао и ткнул ржавым мечом в правой руке. Хлынули намерения меча весы, лето, осени и зимы. Они заполонили собой все вокруг. Пенг, пенг, пенг, пенг. Намерение меча заполонило все небо. «Что?» У главы секты божественного меча сжались зрачки. «Это намерение меча?» Его секта не просто так носила свое название. Они культивировали искусство меча. Поэтому глава сразу распознал у Дин Хао легендарное намерение меча. Но это было немыслимо. Овладеть намерением меча было чрезвычайно сложно. Оно было вершиной понимания дао меча и позволяло превращать мысль в материальное сияние меча. С его помощью можно было рассекать самые прочные барьеры. В данный момент в секте божественного меча не было никого, кто бы его освоил. Но таинственный человек в бронзовой маске применил аж 4 вида намерений меча. У главы секты божественного меча задрожало сердце. «Не дайте ему сбежать, открывайте великую формацию, схватите его!» Глава секты громко закричал. Теперь, когда он увидел, на что способен Дин Хао, ему захотелось поймать юношу и выбить из него метод культивации намерения меча. Ночное небо заполонило множество учеников секты божественного меча. Засияли их мечи. Они хлынули точно саранча. Стало светло как днем. Мечники собирались вокруг Дин Хао. «Прочь!» — крикнул юноша и взмахнул мечом и саблей. Бум! Огненные и ледяной драконы возникли из ниоткуда и откинули всех учеников секты божественного меча в радиусе целого километра. В окружении возникла прорезь. Дин Хао немедля запрыгнул в нее вместе с Си Юэ и остальными. Точно молния. Но к тому времени уже открывалась формация секты божественного меча. На глазах вокруг секты разрастался защитный барьер. Он вбирал в себя бесчисленные горы. Между небом и землей будто возвели огромную тюрьму. «Посмотрим, куда ты теперь сбежишь, птичка». «Ха-ха», — рассмеялся глава секты. Кунь Юй и остальные старейшины продолжали преследование, пытаясь окружить Дин Хао. Дин Хаак к тому времени отлетел на пару километров от вершины Ланя. Вдруг перед ним возник туманный голубой барьер. Он мог вынести удар пикового святого и превосходил даже лучший барьер элемента воды на бескрайнем континенте, водный барьер небесного цветка. Когда ученики вокруг Дин Хаака это увидели, у них на лицах появилась провокация. Глава секты, Кунь Юй и прочие старейшины смотрели на Дин Хаака издалека, как коты, играющие с мышкой. В их глазах читалось презрение. Еще никогда и никому не удавалось вырваться из барьера секты Божественного Меча. «Куда теперь побежишь, злодей?» усмехнувшись, спросил из толпы бледный юноша в красной робе мечника. Прочие ученики секты его поддержали. Похоже, он был местным гением. Дин Хаа, не обращая на него внимания, надавил на защитную формацию водяного барьера. «Смерти ищешь?» Бледный юноша хмыкнул и удар мечом. «Чи-чи-чи-чи!» Раздался легкий свист, и меч пронзил воздух с такой скоростью, что различить его невооруженным глазом было невозможно. Ученики секты Божественного Меча снова зааплодировали, еще громче. Вдали глава секты Кунь Юй слегка кивнули и улыбнулись. Искусство меча лодки в пространстве Линбо стало еще лучше, он почти достиг вершины искусства. Это отличный шанс ему закалиться, тогда будущее нашей секты станет еще ярче. Улыбаясь, произнес Кунь Юй, у них было столько людей. Даже если Линбо не сможет победить человека в бронзовой маске, он точно вне опасности. Но уже в следующую секунду Дин Хаа взмахнул рукой. Пенг, пенг, пенг. Загремел глухой звон. Неразличимые невооруженным взглядом сгустки силы меча резко разорвались на куски. Ужасающая сила хлынула точно торнадо. Ах! Бледнолицый ученик секты, которого звали Линбо, закашлял кровью и полетел назад. Крики учеников секты Божественного Меча немедля затихли. Улыбки застыли на лицах Кунь Юя и главы, и вскоре их сменила паника. Они увидели, что Дин Хаа медленно прикоснулся к голубому барьеру. По формации прошлись волны, а за ними ледяные кристаллики. Вдруг барьер весь заледенел. Треск. Раздался треск. Дин Хаа надавил ладонью. Бум. В барьере показалась огромная дыра. Дин Хаа и Се Юэ немедленно в нее прыгнули. За ними. Закричал глава секты Божественного Меча. У секты Божественного Меча были сотни барьеров. Воин в бронзовой маске не сбежит. Тысячи мечей полетели за ним. Каждый свистел на ветру. На нем стоял мастер секты Божественного Меча. К тому времени, как они добрались до второго барьера, в нем зияла огромная дыра. Воин в бронзовой маске пробил красную формацию и сбежал. Преследование продолжалось. Но воины секты Божественного Меча удивлялись все больше. Формации ломались ну слишком быстро. Такие прочные защитные барьеры ломались после первого же удара воина в бронзовой маске. «За ним! Не дайте ему сбежать!» — кричал глава секты. Его самоуверенность начинала разрушаться. Кто такой этот человек в бронзовой маске? Как ему удавалось так легко ломать барьеры? Он будто знал в них все слабости. Может, это был предатель, бывший ученик секты? Чем больше глава секты думал, тем сильнее поражался. Нужно обязательно схватить его. Вскоре они пробежали 90 барьеров. За спиной осталось несколько сотен километров. Глава 877. Подкрепления прибыли. Но вскоре армия секты Божественного Меча наконец завидела силуэт человека в бронзовой маске. Самые последние формации были наикрепчайшими в секте. Они служили для защиты от внешних врагов. Понятное дело, он не смог их быстро взломать. Не дайте ему сбежать. Убейте его. «В кольцо его, держите его!» – кричали яростные ученики. Это был настоящий позор для их секты. Кто-то проник в нее и теперь пытается сбежать. Если у него это выйдет, они станут всеобщим посмешищем. Кунь Юй превратился в луч света и ринулся за Дин Хаа. Сломать внешние барьеры и вправду было сложнее, а потому Дин Хаа возился с ними дольше. А барьеры он так быстро разрушал потому, что... Когда только проник в секту, он их немного подправил. Иначе даже будь он божественным мастером формаций, он бы не смог так просто ломать барьеру секты Божественного Меча. Куда собрался? Из носа Кунь Юя вылетели две пилюли меча. Они превратились в яркий свет и полетели за Дин Хаа, переполняясь убийственным намерением. Кунь Юй был пиковым святым, а потому его атаки были ужасающей силы. Дин Хаа нахмурился. Ржавый меч задрожал в его правой руке, и вдруг высвободил свою великую силу. Невероятная мощь распространилась вокруг. Ржавчина опала с меча и закружилась вокруг него. Клинок превратился в ослепительный сгусток света. Динь-динь. Раздался тихий звон. Ржавчина столкнулась с пилюлями, и те отлетели назад. Меж тем последовал взрыв. Сотая формация растрескалась, и Дин Хаа вместе с Се Юэ полетели дальше. Что? Кунь Юй был в шоке. Враг с такой легкостью отбил его технику пилюли меча, а ведь он с таким трудом ее культивировал. К тому же аура того ржавого меча была. Глава секты божественного меча никак не мог успокоиться. Все вместе, в атаку. О какой чести может быть разговор, когда сражаешься с вором? Убейте его. 40 святых секты немедля ринулись в атаку. Ужасающая сила навалилась на Дин Хао. Само пространство вздрогнуло от ее напора. К тому времени оставалось еще 8 формаций. Дин Хао нахмурился. Сам он не мог разобраться с такой ордой святых. Становилось действительно тяжело. К тому же рядом были Дин Тиньшуан и Жень Васин, дети. Юноша не мог не уделять им внимания. Их тоже нужно было защищать. Больше он не медлил. Ржавый меч в его правой руке засиял всей своей великой силой. Небесный лед в нижнем дантяне Дин Хао резко хлынул в него. Меч увеличился до 10 метров. Он стал размером с городские ворота. Лезвие было ясным и чистым, как нефрит, без единой пылинки. Меч засиял точно солнце. Сразу же все в радиусе сотни километров вокруг секты божественного меча стало ярко освещено, будто сейчас стояла середина дня. Возвышенная аура разошлась вокруг. Что за это? Все святые вдруг почувствовали сильнейший ужас. Дин Хао ударил клинком, но не по ним. Ржавый меч столкнулся с формацией. Бум, бам, бам. Раздался взрыв. Казалось, весь мир превратился в пепел. С небес будто спустилось разъяренное божество. Ужасающий свет меча с легкостью промчался через несколько формаций сразу. Меж тем Дин Хао и Си Юэ последовали за ним наружу. Проклятие. За ними, не дайте им сбежать. Скорее зовите старого предка. Ха, судя по силе его ци, он просто император боевых искусств. Не может он быть выше. Ему не удастся два раза использовать свой божественный клинок, убейте его. Спустя пару секунд воины снова пришли в бешенство. Они напоминали разъяренную осиную стаю. Святые тоже были в бешенстве. Кто-то посмел у них на глазах разрушить 100 слоев барьеров их секты. Чтобы смыть такой позор, нужно испепелить нарушителя. Единственное, о чем они волновались, это личность человека в бронзовой маске. Кто он такой? Как он проник в секту и так легко уничтожал формации? Что если другие секты смогут так же легко входить и выходить в секту божественного меча? Как им тогда с ними сражаться? Нужно было во что бы то ни стало его поймать. Рано или поздно он ослабнет, и тогда ему не уйти. В небе мелькал яростный свет меча. За Дин Хао следовала многотысячная армия. Секта божественного меча показала всю свою мощь. Ха-ха-ха, секта божественного меча, советую вам меня оставить, а иначе пеняйте на себя, сказал Дин Хао. Злодей, хоть ты в небо улети, мы тебя не отпустим, отвечал ему громким криком глава секты. Псина, ты пытался стереть память Шуан, ты заслужил только смерть, но на время ты приютил мою дочь, так что я вас всех пока пощадил, ты добра не оценил, так что не называй теперь меня бессердечным. Дин Хао вдруг встал посреди неба и больше не убегал. Жух, жух, жух, жух. Ученики секты божественного меча остановились. Удар, которым Дин Хао уничтожил формации, все еще ужасал их. Они не смели приближаться к юноше. Ха, твоя дочь, перерожденная дьявольская звезда, она чистое зло. Моя секта все сделала правильно. Глава секты божественного меча усмехнулся. Дин Хао слегка улыбнулся и ответил. Совсем страх потерял. «Даю тебе последний шанс, уходи, а не то твоей секте придет конец». «Ха-ха-ха-ха». Глава секты божественного меча рассмеялся. «Что значит конец? Это ты ее закончишь? Ты и понятия не имеешь, как велики небо и земля. В моей секте тысячи учеников, если каждый из них единожды взмахнет мечом, ты превратишься в фарш. Правда?» Дин Хао странно улыбнулся. «Хочешь задавить меня числом?» Глава секты продолжал грубо смеяться. «Хочу, и что?» Дин Хао усмехнулся. В следующую секунду все вокруг изменилось. Жух, жух, жух, жух. Земля задрожала, вдали загремели громкие голоса, словно огромный зверь мчался за своей добычей. Затем из тьмы показались рослые фигуры, они прыгали как бешеные, отскакивая от земли. Каждый такой прыжок перебрасывал их на несколько километров. Горы трескались и под ним, дрожали. Земной слой сжимался. Они приближались, как ужасающая река. Их было так много, что невольно охватывал ужас. Это у главы секты божественного меча появилось дурное предчувствие. Тысячи силуэтов приближались. Земля дрожала под их ногами, с гор сыпались лавины. Силуэты напоминали божественных драконов и ущемляли своей аурой все меж небом и землей. Это были воины, могучие, закаленные воины. Армия небесного племени наконец явилась из леса океана. Впереди командовали маршал Дань Сюн и Цзинь Пэянь. Дань Сюн взмахнул рукой, и несколько тысяч воинов леса океана отсалютовали Дин Хао. «Приветствуем небесного мудреца!» — закричала толпа, все как один. Их голоса гремели точно ярость бога грома. Люди невольно немели, стоило им его заслышать. Это были настоящие воины, ветераны леса океана. Они прошли через тяжелейшие битвы. Каждый день боролись за свое выживание, сражались против сильнейших древних зверей. Их тела покрывала аура крови. Собравшись ордой в тысячу человек, они возвысили свою смертоносную ауру до небес. Она поднималась красным облаком. Дин Хао слегка взмахнул рукой. «Слава небесному мудрецу!» Прогремели голоса воинов. Аура смерти усилилась. Меж тем, воины секты Божественного Меча переменились в лицах. Это варвары леса океана? Глава секты удивился. Он многое знал о том, как страшны варвары леса океана. Они были очень жестоки и культивировали свои тела. Поэтому даже императоры боевых искусств из леса были иногда сильны как святые. Они могли без труда разорвать божественного дракона. Им не было равных в храбрости. Каждый, кто жил в лесу океана, был мастером в убийствах. Но почему сегодня все они вдруг покинули родной лес? И в каком таком племени было столько воинов? Судя по их силе, даже слабейшие из них были императорами. А значит, собралась армия в тысячу императоров телесной культивации, и в полсотни святых. Это немыслимо. Никогда еще в лесу океана не собиралось таких сил. И кто такой небесный мудрец? Взгляд главы секты опустился на Дин Хао. Старик понял, что это его они называли небесным мудрецом. Может, он, человек в маске, был тем самым небесным мудрецом, который создал недавно образованный альянс небесного племени. Проклятие, как такое возможно? Ученики секты Божественного Меча немедля отступили. Ты кто такой? Серьезным тоном спросил он Дин Хао. Огромная армия безумных воинов была действительно опасна. В случае войны секта Божественного Меча могла потерять десятки тысяч лет свои накоплений. Мерзавец, как ты смеешь так разговаривать с великим небесным мудрецом? Закричал Дань Сюн. Он пытался вести себя как хороший слуга и поднимать Дин Хао его репутацию. Естественно, он не мог позволить, чтобы его мастер сам занимался таким незначительными вещами. Дин Хао довольно улыбнулся и кивнул. Глава секты смутился и сказал: «Прошу прощения, сир, но вы проникли ночью в мою секту и сломали наши 118 защитных барьеров. Я имею все права требовать объяснений». Глава 878. Предок секты Божественного Меча. С виду он все еще пытался казаться возмущенным, но на самом деле армия Дин Хао его слегка напугала. Юноша не обратил на это внимания. Он вызвал свою карету и посадил в нее Дин Тиньшуан, Жень Васина и Си Юэ с Чернышом. «Здесь так красиво, а бассейн есть!» — вскрикнула удивленная Тиньшуан. Жень Васин тоже разинул рот. «Мяу, хорошее место, ты хорошо постарался, питомец. Твой мастер так устал за все эти дни. Знаешь, как тяжко мне было защищать твою дочь. Я чуть себе спину не надломил. Ты ведь меня за это отблагодаришь?» Си Юэ в ожидании потерял лапами и чуть улыбался. Дин Хао слегка улыбнулся и бросил ему большой мистический камень высшего качества. «Мяу, ха-ха, питомец, ты с каждым днем все умнее и умнее». Си Юэ схватил камень и сразу начал истекать слюной. Он немедля его проглотил. «Аф-аф-аф, вуф-аф». Прибежала черная собачка. Дин Хао погладил ее по головам, дал несколько мистических камней, а заодно кусок свежего серого мяса дождевого дракона. «Мяу, нечестно, я так старался, а Чернышу награда больше». Увидев это, Си Юэ немедленно стал негодовать и сам пошел к мясу. Но стоило ему заговорить, как правая голова Черныша немедленно зарычала, защищая свою еду. Ее глаза покраснели и наполнились злобой. Си Юэ немедленно отпрыгнул, вздрогнул и сказал недовольно: «Проклятие, какая неблагодарная собака. С тех пор, как у нее выросло три головы, она совсем от рук отбилась. Где твоя лояльность, друг? Может, поиграем? Вуф, аф-аф-аф-аф». Средняя голова немедленно смутилась и хотела, похоже, извиниться, но правая все еще глядела на Си Юэ красными глазами, как бы угрожая укусить, если он приблизится. Си Юэ недовольно сказал: «Питомец-человек, смотри, у твоей собаки шизофрения». Дин Хао тоже удивился и пригляделся к Чернышу. С ним действительно было что-то не так, правая и средняя голова никак не могли ни в чем согласиться, а потому он казался немного помешанным. Он достал еще один кусок серого мяса дождевого дракона из кольца хранения и бросил его Си Юэ, чтобы его успокоить. Затем он развернулся к Жень Васину. Тот немедленно расплакался. «Толстячок, ты почему плачешь? Если мама и папа тебя таким увидят, они обвинят меня в том, что я плохой мастер». Дин Хао наконец нашел детей, а потому был в прекрасном настроении. «Мастер, я голоден», — сказал толстяк через слезы. «Сестра твоя голодна. Минуту назад ты съел 6 куриных ножей в башне Ланя. Весь в отца, тот тоже был тем еще обжорой». Дин Хао сдержал слова и достал ему жареную серую ногу дождевого дракона. Она была почти в 2 раза больше толстяка. «Спасибо, мастер, вы меня лучше всех понимаете». Толстячок утащил ногу и сел есть ее у бассейна. Юная Тинь Шуан все еще держала Дин Хао за шею и не хотела отпускать. Меж тем снаружи кареты. Дань Сюн рассмеялся и сказал: «Причину? Какую еще причину? Вы напали на нашего небесного мудреца, если не скажете почему, я прикажу уничтожить вашу секту здесь и сейчас». Он вел себя как и должен варвар из леса океана. «Как ты посмел, варвар? Ты как разговариваешь с главой нашей секты? Жизни присытился? Ха, чего еще ждать от варвара? Они все неотесанные ублюдки. Как они посмели так себя вести с нашей великой фракцией Божественного Меча?» Ученики и старейшины секты разозлились. В радиусе 1000 километров все относились к ним как к возвышенным бессмертным. Никто не смел оскорблять их секту. Но сегодня прямо у их ворот показались варвары. Как такое вытерпеть? Убейте их. Один из старейшин не выдержал и точно молния устремил свет меча в Дань Сюна. Тот холодно усмехнулся. Он отошел в сторону. На его место встал мастер из племени Красного Тигра. Он выставил вперед руку и схватил летевший в него меч точно когтем. Затем чуть надавил. Меч разломало на 2 части. «Хочешь ранить нашего маршала этим мусором?» Мастер племени Красного Тигра усмехнулся. Воины секты Божественного Меча удивленно повздыхали. Как это он рукой сломал летающий меч? У него что, стальные ладони? Все и так знали, что варвары культивировали не ци, а свои тела, и что некоторые из них достигли в этом огромных успехов, их тела были как алмазы. Но все равно ученики секты думали, что слухи преувеличивают силу воинов леса океана. Только сейчас все наконец поняли, что это была правда. Впервые увидев мощь варваров леса океана, ученики секты Божественного Меча даже перепугались.